но ради Вилли я его все же озвучил. Да и подумать мне стоило. Бог секты Бахаа и отец Альтай. Наша ученица вчера сбежала из-под опеки Фасорина, так что ее родичи рвут и мечут, желая добиться справедливости. Они не смогли попасть в школу Синего Лотоса. При этом наверняка знали, что рядом со школой есть второй телепорт. Духовное зрение уже работало вовсю, пытаясь найти энергетические аномалии в доступном мне радиусе. Я напрягся, максимально расширяя зону контроля. Получилось целых 100 метров. Игнорируя головную боль и наползающую перед глазами тьму, я проверил каждую щелочку, каждый закуток вокруг нас, выискивая невидимок. Их не было, как не было в радиусе 45 километров никого высокорангового, зародыши бога в такой глуши не бегали. Чисто, Вилия поняла, по какой причине я о нее облокотился. Сейчас, да, видимо, ждут, что мы все же воспользуемся телепортом школы Синего Лотоса. Все, на выход. Пока демоны не сообразили, что что-то идет не по их планам, нужно быть как можно дальше от этого места. Прямо сейчас встречаться с сектантами или Фасором Рином у меня нет ни малейшего желания. Отец Альтай не станет за нами бегать. Он знает, что мы должны встретиться с главой школы ярости, Вилли озвучила поразительно точную мысль. Обдумывая ее, я воплотил батончик и забрался на место водителя. Перед глазами появилась карта второго круга мира демонов. Все же хорошо, что в свое время мы основательно пощипали координатора червоточины сектантских лидеров. Карты второго и третьего поясов мира демонов помогали нам уже много раз. Вот только небо сегодня было точно не на нашей стороне. На всех картах, что у меня имелись, школа ярости нигде не была обозначена. Ее словно вообще не существовало. Чтобы встретиться с главой школы ярости, для начала нужно знать, где она вообще находится, хмуро произнес я. Конечно, я спрошу у Эйрин, когда она выйдет из дома телепорта, но у меня есть огромное сомнение, что она знает о том, где располагается нужное нам место. Поэтому нам сразу надо ехать к другим ребятам. Библиотекари, догадалась Вилия, если кто и может нам помочь с местом, только они. Даже не хочется думать, сколько они затребуют за это знание. Небо, до ближайшего города, где есть библиотека, ехать около 2 месяцев. Кажется, небо решило устроить нам очередное испытание. Нам, фыркнула Вилия, говори про себя, муж, лично я никакого испытания не вижу. Только не говори, что ты не видишь очевидного варианта, как мы можем очутиться в школе ярости без лишних проблем. Зандр, мысли. Я посмотрел на улыбающуюся Вилию, которую распирало от гордости и хотелось хлопнуть себя по глупой голове чем-то увесистым. Вариант был не просто очевиден, он являлся единственным, напрашивающимся в первые же мгновения. Вот только почему его придумала Вилия, а не я, огромный вопрос. Моя жена что, начала умнеть, небо, пусть это окажется не разовая акция. Глава 2, к этому нужно привыкнуть. Прекрасное лицо Эйрин покраснело от натуги, когда она начала воплощать огромный дом. Мысль Вилли оказалась гениальна, зачем нам самим прыгать через все порталы, рискую попасть к дознавателям Центрального дворца. Мы только что присоединили к нашей небольшой семье демона, обладающего правом перемещаться по первым 4 кругам без каких-либо ограничений. Вряд ли сектанты Бахаа или разозленная нашим поведением семья Альтай знают о том, что бывший заместитель школы Синего Лотоса второго круга отныне является представителем семейства Баа, так что охотиться за ней никто не станет, во всяком случае в первое время, а большего нам и не нужно. Однако реальность вновь преподнесла нам определенные сюрпризы. Великая наставница Эйрин, несколько десятков лет положившей на то, чтобы обучать других идущих к возвышению, оказалось не просто разобраться с процессом воплощения крупных предметов из пространственной аномалии. Мелкие возникали сами собой, но вот растянуть выход из аномалии до приемлемых размеров, чтобы через него пролез огромный дом, это потребовало изрядной работы. Хорошо, что мне в голову пришла мудрая мысль устроить небольшое обучение. Эйрин только-только вошла в пространственную аномалию и могла просто не знать всех тонкостей работы с этим необычным явлением. «Со временем привыкнешь», — невозмутимо заявила устроившаяся в кресло Вилия. «Если Рансит тебе голову раньше не оторвет». На мгновение между лопаток промелькнуло неприятное чувство, Эйрин изволила злиться. Причем ее злость оказалась настолько сильной, что, обращенная к Вилии, она даже меня зацепила. Однако наша бывшая наставница быстро взяла себя в руки, убрав лишние эмоции. Привыкать придется не только к новым для себя вещам, но еще и к тому, что бывшие ученики разговаривают со мной на равных, являясь, при этом, младшими в возвышении. Эйрин даже не намекала, открытым текстом говорила о том, что серебряные владыки должны склонить головы перед золотым коллегой. Вот только склоняться никто не собирался. «Старше тебя делает только возраст», — пренебрежительно заметила Вилея, доставая очередную булочку. «Даже поразительно, как с такой любовью к сладкому у моей жены оставалась идеальная фигура. Все же хорошо быть абсолютом тела с максимальным потенциалом». Вновь мелькнула угроза со стороны Эйрин, но так же быстро прошла. Лишь ее проекция в хранилище стрельнула взглядом на проекцию Герлона, словно ища поддержки, но ее поддержки, конечно же, не последовало, потому что нашего кровного брата такие вещи не заботили. Каждый должен уметь постоять за себя сам. Еще нужна тренировка, или тебе принцип понятен? Спросил я, переводя внимание Эйрин на себя. Порой мне кажется, что решение оставить вас в школе Синего Лотоса было моей главной ошибкой в жизни. Даже глава школы ярости не вызывал у меня таких эмоций, как вы двое. Если это такое завуалированное спасибо за все, что мы для тебя сделали, всегда пожалуйста, сглаживать углы я не собирался. Герлона рядом нет, так что Эйрин запросто может напасть, чтобы показать нам наше место. Ведь в ее сознании мы как были учениками, так учениками и остались, даже несмотря на то, что каким-то образом добрались до серебряных владык. А ученики не имеют права смотреть на своего наставника с высоко поднятой головой, и тем более огрызаться. Атака, по мнению Эйрин, была молниеносной. Тончайшая струя, выпущенная под чудовищным давлением, с легкостью могла разрезать крепчайший металл, не говоря уже о духовном доспехе серебряных владык. Всего за несколько часов пребывания в нашем хранилище Эйрин уже четко выяснила, что мы владеем сразу тремя лечебными капсулами, способными сотворить самое настоящее чудо. Так что можно не переживать по поводу того, что у нас свели и внезапно не станет ног и рук. Отрастут новые, а мы раз и навсегда усвоим важный урок. Сильных нужно уважать. Наверняка такие мысли витали в голове младшей жены Герлона, раз она решила действовать максимально жестко. Вот только мне были слишком дороги текущие конечности, чтобы от них отказываться ради удовлетворения чьих-то амбиций. Причем дороги мне были как свои конечности, так и вели. Поэтому я просто не позволил золотому владыке довести свою атаку до логического завершения. Едва стихия собралась срываться в нашу сторону, вода бессильно рухнула на землю, разом утратив силу. Эйрин, если и удивилась, то виду не подала. Она долгое время тесно общалась с хитрым лисом, так что прекрасно умела работать с теми, кто оперирует чужой энергией. Тело женщины начало наливаться силой, меридианы вспыхивали один за другим, готовя технику, но разбираться с тем, что решила провернуть Эйрин, мне не хотелось. Все происходящее вообще было для меня чем-то неправильным. Не должны члены одной семьи выяснять отношения между собой, определяя, кто из них старший. Поэтому я решил действовать максимально эффективным и, как мне казалось, единственно правильным способом. Как? Послышался хрип, рухнувший на землю Эйрин. «Стоять, когда на тебя давит медный зародыш бога, тяжело, даже золотому владыке. Если младшая жена Герлона думала, что ее убережет от моей ауры амулет, висящий на шее, то у меня для нее печальные новости. Выкачивать из таких артефактов энергию – моя специализация. Мало того, я еще и техникой духовная плита сверху придавил, здраво помыслив, что женщина сможет справиться с аурой зародыша бога и устоять на ногах. Если и бить, то по-настоящему. Эйрин, тебе стоит прекратить глупую возню и заняться делом, послышался голос Вилли, что все это время спокойно сидела за столом, предоставив мне возможность разбираться с нашим билетом в школу ярости. Мы притащили тебя в мир демонов не для того, чтобы смотреть, как ты забавно валяешься в пыли. Зандр, отпусти ее. Мне не нравится, когда представитель дома Баа лежит на земле, сразу возникают некрасивые мысли. Я подошел к Эйрин и протянул ей руку, предлагая подняться. Взгляд, которым одарила меня младшая жена Герлона, мог обжечь. Тем не менее Эйрин приняла руку и позволила поставить себя на землю. Какое-то время женщина хмуро смотрела на меня и Вилию, после чего заявила. Герлон не говорил, что вы сопряженные зародыши бога. Это многое поясняет. Как и то, почему вы не стремитесь к дальнейшему возвышению? Пока все видят в вас серебряных владык, к вам относятся несерьезно. Хороший урок. Решив, что все уже сказала, Эйрин развернулась в сторону виднеющейся на горизонте школы Синего Лотоса и исчезла, Использовав технику перемещения, далеко уходить от телепорта мы не стали, удалившись от деревушки на 10 километров. Идеальное расстояние, если сюда заявится какой-то высокоранговый сектант, у нас будет время среагировать. В то, что школу Синего Лотоса посетит сам князь, умеющий сканировать окрестности на 30 километров, я не верил. Раз его глава школы не пустил, значит у бога секты Бахаа полномочий нет являться сюда по собственной воле. Холитон, вот его вотчина. Все остальное вне центрального дворца закрыто. Тяжело ей будет, заявила Вилея, наливая мне чай. Рансит уже бронзовый владыка. Еще пара месяцев, максимум полгода, и сестра Кармина доберется до золотого ранга. Это умеет землю зубами грызть. Эйрин расслабилась. Привыкла быть сильнейшей во втором круге. Вот и начала допускать одну ошибку за другой. Вспомни тот бой с заместителем главы школы тишины. Эйрин проиграла его в пух и прах и явилась в лагерь подыхать. В центральном дворце дала кровавым сектантам себя поймать. Не сумела сбежать, хотя такая возможность наверняка была. Попыталась показать нам свою силу. Рансит ее сожрет и не заметит. Все же правильно мы затащили ее в нашу аномалию. С таким подходом к жизни Эйрин обязательно куда-нибудь влезет. Не хочу, чтобы Герлон расстраивался. Он тогда начинает слишком косо смотреть в нашу сторону, выдумывая новые тренировки. Пусть молодняк гоняет, который поголовно старше нас, не удержался я от улыбки. Мысли вели мне нравились. Моя жена явно идет правильным курсом. Того и гляди, начнет ощущать чужую агрессию. Ум он только так и появляется. Через рассуждение. Возраст ничто, сила все. Многозначительно заявила Вилея и даже палец подняла. Вот скажи мне, муж, почему мы до сих пор стоим и обсуждаем новую жену Герлона, вместо того, чтобы заняться чем-то приятным? Где моя любимая ванна? Альтая, люди тебя раздери, вылезай, мне надо. Эйрин молчала больше часа, так что у нас получилось выкроить время на все. Однако вечно счастье продолжаться не могло. Проекция новой жены Герлона указала на дом. Забирайтесь. Глава школы ярости готов с вами встретиться. Все было сказано спокойным и нейтральным тоном, но все прекрасно знали о том, какие непростые отношения выстроились за десятилетия знакомства между Эйрин и хитрым лисом, что возглавляет школу ярости. Когда-то они входили в состав тройного сопряжения, полностью доверяя себя друг другу, но те времена давно миновали. Неунывающий глава школы ярости 5 десятков лет назад умудрился совершить нечто, что раз и навсегда разрушило тройное сопряжение и сделало всех его участников не врагами, но соперниками. Один только показательный бой Эйрин с Танардом Раги, заместителем главы школы тишины, говорит о многом. Эйрин пыталась убить своего бывшего партнера, причем делала это искренне и прикладывая все имеющиеся у нее силы. Теперь же ей пришлось проявить личную инициативу и напроситься в гости к главе школы ярости, дабы доставить нас к нему. Отправлять Альтаю на такое дело было бы неправильно. Уверен, ее отец отдал смотрителям портала вполне четкий приказ, что делать со своей дочерью. Так что помощь нам могла только Эйрин. Наши с Вилеей проекции зашли в дом, и я закрыл дверь. Единственная вещь нашей пространственной аномалии, что двигалась, являясь частью чего-то, а не самостоятельной величиной. Хотя, все же нет, имелась у нас еще одна штука, что двигалась. Точнее, что вызывало чудовищную ауру, превращая пространство рядом с собой в опасную зону. Та самая емкость с ядом древних, что, по всем правилам, должен быть полностью безопасен для окружающих. Вот только не был он безопасным, смертоносная аура превратила зеленый участок аномалии в черную зону, куда никто не хотел соваться. Близость с этим устройством работала прекрасно, хворь, поражающая владыкой зародышей бога, нашу группу не трогала. Вот только все чаще и чаще я посматривал в сторону этой заразы, желая от нее избавиться. Останавливало меня только одно. Плевки аримальных жаб, помещенные рядом с чашей, наливались дополнительной силой. Даже самый слабый из плевков, который я всерьез не рассматривал, начал набирать силу. Пройдет пара месяцев и этот плевок будет опасен не только для владык, но и для зародышей бога начальных рангов. Так что пока избавляться от древнего ужаса не стоит, да и как оружие последнего шанса он всегда может пригодиться. Никогда не знаешь, куда закинет нас небо. Дверь открылась, кажется, сразу, как только я ее прикрыл. Даже отойти от нее не успел. Невозмутимая Эйрин стояла рядом и показательно не смотрела в сторону дальней стены, где за своим троном сидела антропоморфная лиса. Глава школы ярости, как всегда, был в хорошем настроении. Увидев нас, Он оскалился еще шире. Искатели Зандры Вилея, знаете, один весьма интересный представитель Центрального дворца настойчиво рекомендовал мне сразу же сообщить ему о вашем прибытии в мою школу. Мол, у меня нет и не может быть более важных дел, кроме как сломя голову бежать к нему на аудиенцию и рассказывать о вашем прибытии. Этот интересный демон был настолько уверен, что вы оба найдете способ проникнуть в школу ярости, что даже хотел остаться в стенах вверенного мне заведения. Как теперь стало понятно, желал он это неспроста. У меня есть, начал было я, но остановился, увидев предостерегающий жест главы школы ярости. Человек Зандр, видимо, забыл правила учащихся из мира демонов. Нельзя говорить, пока этого не позволит наставник. На первый раз я, так и быть, спешу это на шок от необычного способа перемещения. Если такое повторится еще раз, тебе не поможет ни одна бумажка, даже если она будет подписана всеми князьями вместе взятыми. Мне пришлось прикусить язык, а также остановить Вилею, что желала высказать Лису все, что думает по поводу его правил. У меня не было сомнений, что глава школы ярости отправит мою жену во свояси, как только она даст повод. К энергетическим вампирам Вилея имеет самое опосредованное отношение, обучать ее бесполезно, так что ее нахождение в стенах школы ярости бессмысленно, разве что за компанию. Вот только у меня огромные сомнения, что сидящему в своем кресле золотому владыке интересна эта компания. Прежде чем я решу, обучать тебя или нет, мне нужен ответ на вопрос, продолжил Лис, лукаво склонив голову. Демон изучал меня точно так же, как я изучал его. Теперь, когда я мог видеть энергетическую структуру Лиса и его барьеры, многое становилось понятным, начиная с того, что этот хитрец многое не договаривал. Всегда думал, что у него, как у любого энергетического вампира, отсутствует барьер духа. Его действительно не было, что было вполне ожидаемо, вот только вместе с ним отсутствовал еще и барьер разума. Оба направления развития демона имели максимальный потенциал. Значит, он прекрасно видит изменения, произошедшие со мной, моими блоками, моим возвышением и ядрами. Насмотрелся, ухмыльнулся Лис, прекрасно понимая, что я делаю. В таком случае, искатель Зандр, ответь мне, на какое расстояние работает твое духовное зрение. Меня интересует активная стадия контроля, работающая на постоянной основе, а не разовый поисковый всплеск. Говори. Вопрос был весьма неожиданным. В нем явно имелся какой-то подвох, но я его не понимал. Пристальный взгляд напрягал, так что у меня даже мелькнула мысль слукавить и назвать стандартные 10 километров, доступные владыке моего ранга, но что-то меня остановило. Если я действительно хочу получить достойное обучение, нужно говорить правду. Откуда я это знаю? Без понятия. Просто знаю, что врать Лису нельзя. Он, как истинный демон, прекрасно чувствует ложь. Прямо сейчас 40 километров. Наверное, можно и больше, но начинает сильно болеть голова. Сколько? Ошарашенный возглас Эйлин наглядно показал, что названная цифра являлась чем-то нереальным в этом мире. Но только не для Лиса, он лишь усмехнулся, словно на что-то подобное и рассчитывал. Дело, как я понимаю, в устройстве древних людей, что находится у тебя в голове, верно? Говори. Да, было глупо отрицать очевидный факт. Лис знал о том, что этот механизм находится во мне, хоть его и не видел. В Эльде, к примеру, я его не вижу. Блокировка энергии сердца прекрасно работала. Ограничения, говори, никаких. 40 километров во все стороны. Металл древних людей, говори, без ограничений. Блокирующие техники металлу, говори, не тестировал, нахмурился я. Так-то ошейники и наручи проблем никогда не доставляли, но я не знал, что произойдет, если обложить этим металлом, скажем, какое-нибудь помещение. Можно ли проникнуть в него духовным зрением? Раньше ответа у меня не было, но он тут же появился. Под нами находится сеть туннелей. Второй уровень, крайний боковой проход. Нашел, чем он заканчивается. Говори. Упирается в глухую стену. Как проход на четвертом, шестом и двенадцатом уровнях. Стену, значит, на лице Лиса появилась довольная ухмылка. Пусть будет стена. Потом я ее тебе покажу. Эйрин, дорогая, ты остаешься с нами? Ты потерял право называть меня по имени, глава школы ярости, несмотря на смену статуса. Эйрин не забывала о старых обидах, чем только развеселила Лиса. Но ведь как-то иначе я называть тебя не могу. Ты не моя напарница, ты не заместитель школы Синего Лотоса, ты даже демоном скоро быть перестанешь. Как же мне величать тебя, а незнакомая мне женщина. Эй, та самая, или можно просто свистеть. Непроницаемое лицо Эйрин на мгновение дало трещину, на нем промелькнула нескрываемая ненависть к лису. Тот вновь засмеялся, довольный увиденным результатом. Хорошо, вышедшая за человека самка, не буду тебя провоцировать. Еще, чего доброго, лопнешь тут от злости, вытирай потом за тобой пол. Мои студенты, конечно, приучены к тяжелой работе, но... Договорить лис не успел, Эйрин исчезла. Я убрал дом-телепорт сразу, как только мы с Вилли очутились в школе ярости, что позволило проекции нашей сопровождающей тут же в него забраться. Герлон начал тащить свою младшую жену обратно в мир людей и, как стало понятно, сегодня время воплощений составляло всего несколько минут. Эйрин растаяла, словно дым. Какой интересный способ перемещения, ухмыльнулся лис. Как я понимаю, интересного демона из центрального дворца волновал именно этот дом, а не какие-то искатели. Хочу, чтобы вы знали, у меня нет права не выполнить прямой приказ советника одного из князей. Информация о том, что вы явились в мою школу, уже ушла в центральный дворец. Таков закон. Вот только доступа сюда высшие демоны не имеют. Обожаю законы, в них порой можно найти такие забавные лазейки, что ни один князь не сможет подкопаться. Представляете, нет ни одного регламентирующего документа, запрещающего находиться в школе ярости людям, даже если они приняли форму демонов. Собственно, по этой причине демону Вилли придется присоединиться к нашей дороге Эйрин, находиться здесь даже в качестве гостя она не сможет. Я не оставлю Зандра одного. Вилли собралась отстаивать свои интересы, но лис подавил попытку сопротивления на корню, что и требовалось доказать. Искатель Вилли, ты нарушила правила учебного заведения и покинешь школу. Несдержанным демонам делать здесь нечего. Я не собираюсь давать князю повод обратиться к королеве с просьбой о пересмотре моего назначения. Здесь, видишь ли, слишком интересное место, чтобы лишаться его из-за твоего каприза. Ты что-то хочешь сказать, искатель Зандр? Говори. Вилия покинет школу ярости, заверил я, заслужив недовольное сопение супруги. Но на это требуется время. Сутки. Это допустимо? Школа ярости всегда рада гостям, особенно если они проживают в гостевых покоях. Глава школы позвонил в небольшой колокольчик и к нам прибежал один из истинных демонов, что дежурил за дверьми. Наша гостья желает отдохнуть. Лис не собирался откладывать вопрос с Вилли в долгий ящик. Да, старший, склонился демон, стрельнув взглядом в мою сторону. Я ощутил легкую попытку проникнуть в голову, но без особого фанатизма. Прибывший демон являлся мозголомом, обожающим копаться в чужих мозгах. Оставлять даже такую мелкую агрессию я не желал и уже собрался ударить в ответ, но лис меня опередил. Это особая гостья, находящаяся под моей личной защитой. Предупреди учащихся. Да, старший, мозголом еще раз склонился. Интерес в его глазах угас, поиграть с высшим демоном не получится. Все остальное ему было неинтересно. Вилли начала недовольно сопеть. Как ни крути, но порознь мы были значительно слабее, чем вместе. Причем, как мне казалось, лис об этом прекрасно знал. Не думаю, что для него была бы большой проблемой оставить Вилли рядом со мной. Но нет, он напористо отправлял ее прочь, не желая видеть в своей школе. Еще и дурацкий закон притянул за уши, хотя раньше даже не думал на него смотреть. Так что Вилли ей придется уйти. Все, что мне удалось выкроить, сутки. Да и то из-за чистого упрямства. Не хотелось демонстрировать истинные возможности нашего дома-телепорта. Пусть все думают, что у него есть какие-то ограничения. Наконец, Вилия покинула дом главы школы ярости. Лис подождал, пока она отойдет на достаточное расстояние, после чего его лицо заострилось. Вся показушная веселость ушла прочь. Передо мной предстал истинный демон в своем настоящем обличии. Умный, мудрый и до невозможного опасный. Что же, человек, теперь мы можем поговорить серьезно. Ты желаешь стать энергетическим вампиром. Даже распоряжение князя умудрился каким-то образом получить, хотя сделать это ой как непросто. Скажу откровенно, учить тебя у меня нет ни малейшего желания. Ты человек, тот, кого нужно уничтожить при первой возможности. Для меня письмо князя, всего лишь письмо. Королева дала мне право самому выбирать, кому передавать ее знания. Судя по тому, что лис умолк, он предлагал мне самостоятельно догадаться, о чем идет речь. Права говорить мне не давали, но мне показалось, что это правило ушло вместе с Вилеей. Учить вы меня не желаете, однако я все еще здесь, а не перемещаюсь с одним интересным демоном в центральный дворец. Значит, у меня есть некий способ получить желаемое. Какой? Самый разумный вывод. Мне нужно пройти какое-то испытание. Нет, не так, не в моих испытаниях дело. Духовное зрение показывало, что в доме главы школы ярости находится еще один демон. На самом деле школа представляла собой настолько интересную структуру, что я с удовольствием провел бы здесь какое-то время, изучая ее вдоль и поперек. В некоторые места мне крайне хотелось попасть, особенно в местную тюрьму, где томились несколько десятков владык, один из которых являлся сектантом Бахаа. Видимо, те враги леса, которых не удалось превратить в марионеток путем сопряжения. Так вот, демон, что находился в доме главы, был мне знаком. Он успел вырасти с момента нашей прошлой встречи, стал мастером, имел все предпосылки для того, чтобы уверенно взобраться на этап владыки, пусть не сейчас, но в отдаленной перспективе. Тем не менее, это был все тот же энергетический вампир, что едва не победил меня на арене школы ярости. Тот, кого мне удалось задавить поглощаемой из зрителей энергией. К хитрому лису безразличен человек. Он печется только о тех, кого считает своей стаей. Я в нее точно не вхожу. Но туда наверняка входит один щуплый демон, являющийся учеником главы школы. И для того, чтобы этот ученик гарантированно пошел дальше в своем возвышении, ему нужно пройти какие-то испытания. Не путем сражения с другим энергетическим вампиром, это было бы слишком просто. Путем прохождения чего-то иного, чего-то опасного, где требуются особые навыки, включающие, как теперь стало понятно, духовное зрение с огромным радиусом действия. Нужно протащить вашего ученика через какое-то испытание, сделав так, чтобы он не окочурился по дороге, закончил я свою мысль. Лис кивнул, в котором в среднем выживает один из десяти, да и то, если идет один. Те, кто отправлялись парой, никогда не возвращались вдвоем, либо один, либо никто. Хочешь стать истинным энергетическим вампиром, человек, тогда соверши невозможное. Сделай так, чтобы вы оба выжили. Если испытание закончишь только ты, умрешь. С людьми у меня разговор короткий. Ты согласен с такими условиями, человек? Если да, то испытание мы проведем уже завтра. Не вижу смысла откладывать его на долгий срок. Слишком много демонов желает тебя заполучить в свои лапы. Глава 3. Он человек, наставник, а почему он еще жив? Этих тварей нужно давить, как тараканов. Абсолют духа с максимальным потенциалом смотрел на меня как на главного врага всей своей жизни. Судя по постоянно вспыхивающему между лопаток неприятному ощущению, этот серебряный мастер действительно мог сделать мне что-то плохое. Истинного энергетического вампира совершенно не волновала разница в возвышении. Серебряный владыка, отлично, будет больше энергии для развития. Будь рядом со мной Вилея, я бы придавил этого гада аурой зародыша бога, чисто для профилактики. Настолько он мне не понравился. Однако мою жену отвели слишком далеко. Гостевые покои находились на окраине школы ярости. Наше сопряжение просто не работало на такое расстояние. Ты забыл арену? На морде лиса появилась неприятная ухмылка. Он жульничал. Я-то все гадал, почему демон поступил так нечестно, но теперь все стало понятно. Люди не умеют сражаться по правилам. То есть ты только что обвинил меня в том, что я не увидел нарушений правил. Несмотря на то, что лис обращался к своему ученику, проняло даже меня. Глава школы ярости наполнил свой голос силой, вызывающей неприятные ощущения. Мне, как серебряному владыке, техника золотого владыки была уже не страшна, но серебряному мастеру досталось по полной. Его мышцы отказали, и юный демон рухнул на колени. Однако мой бывший соперник сдаваться не собирался. Он не мог двигаться, не мог нормально говорить, однако каким-то невероятным образом умудрился ткнуть в мою сторону рукой и прохрипеть: «Почему вы защищаете этого человека, наставник? Это враг нашего мира. Ты еще не дорос до того, чтобы решать, кто враг, а кто союзник». Лис продолжил давить: «Этот человек проведет тебя через испытание. Избавиться от меня можно проще». Отступать энергетический вампир явно не собирался. К чему такие сложности? Двойки никогда не заканчивали испытания в полном составе. Это человек. Он ударит в спину сразу, как только мы окажемся на той стороне. Значит, тебе придется отрастить глаза на затылке, чтобы не позволить ударить себя в спину. Лис тоже отступать не привык. Давление усилилось, и мне с трудом удавалось держать себя на ногах. Что говорить про своего будущего напарника? Тот просто распластался по полу. О том, чтобы говорить, он уже не помышлял, отдавая все силы на то, чтобы элементарно не сдохнуть. Меня же крайне заинтересовала техника леса, я видел движение энергии, видел, каким образом он насыщает ядра и как переводит из них силу в свое горло, наполняя ею каждое слово. Чем-то это напоминало технику усиления голоса, чтобы он звучал громко и на большое расстояние, вот только в исполнении леса эта техника выглядела как нечто совершенное. Нужно обязательно взять ее на вооружение, можно давить даже на равных по этапу возвышения и рангу существ, на которые аура уже не действует. Проблема, как я понимаю, заключается в том, что во время испытания необходимо активное духовное зрение. Спросил я таким невозмутимым голосом, словно мне не приходилось вливать в каждое слово прорву энергии, чтобы звук вообще мог появиться. Лис перевел на меня тяжелый взгляд. Ему не нравилась реакция своего ученика, и он желал выместить на ком-то эмоции. В таком случае возникает вполне резонный вопрос: почему вы не хотите обучить его духовному зрению? Ты не видишь проблемы? Лис убрал из голоса силу. Его ученик мгновенно вскочил на ноги. Валяться перед человеком он не собирался. Демона шатало, но он все равно стоял, демонстрируя невероятную силу воли. Опасный противник. Здесь нет никакой проблемы. Он не велея, значит его мозг не закипит, если разрушить блок разума. Превратите его в абсолюта разума, и уже через пару недель он сможет растягивать духовное зрение на несколько километров. Судя по тому, что я вижу, этот демон сдохнет, но не сдастся и загоняет себя тренировками. Полагаю, духовному зрению вы его уже обучили, дело только за уничтожением блока. Если бы проблема была только в блоке, у меня вопросов бы не возникло. Речь идет о максимальном потенциале разума. Без него соваться на испытание опасно. Разве это не одно и то же? Нахмурился я. Нельзя сломать блок, не сформировав максимальный потенциал. Забавно было смотреть на лиса. Он покачал головой, после чего прикрыл глаза лапой, словно не понимал, как мне вообще удалось дожить до своих лет. Продолжалось такое представление достаточно долго. Даже ученик главы школы ярости посмотрел на меня по-новому. Забавно, но мне показалось, что в глазах молодого энергетического вампира впервые появилось нечто, похожее на уважение. Наконец, лис вернулся в свое кресло. Рухнув в него, он подпер голову лапой и долгое время буровил меня взглядом, явно пытаясь прожечь дырку. Она не прожигалась, но лис не сдавался. Раньше сказать о том, что ты не просто открывашка, а открывашка потенциала, ты, конечно же, не мог, спросил лис. Причем его тон больше походил на протяжный стон, наполненный разочарованием. Открывашка потенциала, мозг начал кипеть, обрабатывая новую информацию. Значит, барьер возвышения и граница потенциала – это разные вещи. Можно уничтожить барьер, не превращая идущего к бессмертию в гения. Звучит так, словно это на порядок проще, но у меня не было ни малейшего понимания, каким образом разделить плотину, что я вижу, на две части. Для меня дамба являлась единым блоком, и уничтожить ее можно только одним способом – даровать максимальный потенциал. Или нет, страдание. Видимо, это слово никогда меня не отпустит. Что, если выкачка энергии, что я провернул с кровавым озером во время спасения сознания князя, это и есть удаление блока возвышения. Я выкачиваю ограничения, но не дарую тому, с кем работаю, максимальный потенциал. Если же нужно разобраться именно с потенциалом, нужно страдать, разбивать плотину своим телом, как я делал это со всеми своими учениками, Герлоном, Вилеей. Стоп, есть сразу обратный пример. Рансит не получила максимальный потенциал, хотя страдал я с ней так, как никогда в жизни не страдал. Моя теория не работает? Нет же, работает. Я же ломал у Рансит не блоки возвышения, только цепи и навесные замки, что формировали блок пояса. На большее меня тогда не хватило, слишком это процесс непростой. Небо, мне срочно нужно проверить свою теорию. Это же какие перспективы развития нашей семьи открываются. Я могу сломать блоки возвышения всем, даже Герлону, не сильно при этом страдая. Стоп, почему лис расстроился? Его должно радовать, что его ученик может стать абсолютом разума, но глава школы ярости выглядит так, словно ему показали вкусную булочку, но не дали ее попробовать. Сюда вскоре прибудет один интересный демон, догадался я. Он начнет нас искать, но не сможет этого сделать, так как мы будем на испытании. Испытание длится достаточно долго, так что интересный демон покинет школу, так ничего и не найдя. Вы подчинились закону, при этом сделали все так, чтобы остаться в выигрыше. Таков был план. Однако сейчас план уже не кажется таким хорошим, верно? Превратить ученика в абсолюта разума с максимальным потенциалом куда интереснее испытания, в чем бы ни заключалась его суть, что это вообще такое, о какой стороне говорил ваш ученик, в чем-то это похоже на аномалии из твоего мира, после паузы ответил Лис, сохранившиеся отголоски нашего древнего мира, еще до прихода первородной души, мир, где истинные демоны могут полностью раскрыть свой потенциал, мир, где они познают сами себя, прикасаясь к истокам. Этот мир охраняют стражи, истинные сущности, что некогда поделились с демонами своей силой, настоящие хозяева этого мира, они опасны, агрессивны, не терпят конкурентов. Твоя задача заключалась в том, чтобы провести моего ученика безопасной дорогой к источнику и вернуть его обратно. Таков план, отказаться от которого я уже не могу. Фасор Рин явится в мою школу через 4 часа. К этому моменту здесь не должно быть ни тебя, ни твоей жены. Без Вилли ломать потенциал я не могу, мы делаем это во время сопряжения, сразу предупредил я, предвосхищая дальнейшие действия Лиса. Если на испытание отправится трое, что произойдет? Стопроцентная смерть всей команды. Попадая в отголосок древнего мира, демоны вызывают возмущение эфира. Чем больше испытуемых, тем сильнее возмущение. Существа, обитающие в отголоске, питаются силой. Они слетятся на возмущение со всех концов локаций, чтобы поглотить прибывших. Один может скрыться, двое могут попытаться, трое – гарантированная гибель. И выглядят эти существа как ожившие коряги, способные проходить даже через металл древних. Вспыхнувшая между лопаток боль являлась прекрасным ответом на мой вопрос. Лис искренне размышлял о том, чтобы меня прикончить, я же продолжил, уподобившись Вилье и делая вид, что ничего не ощущаю. Единственный, у кого не было проблем с прохождением испытания, был Хмарник. Вот только прикоснувшись к источнику единожды, существо теряет возможность входить в отголосок древнего мира. Иначе ваш ученик давно бы прошел это испытание. Хмарник мог бы его провести. Мысли наслаивались, перебивали друг друга, пытаясь донести до меня полную картину происходящего. Испытание проходит далеко не все истинные демоны. Громилы, суккубы, этим сила древних не требуется. Хватает своей, точнее, большей части из этих демонов не требуется дополнительная сила. Тем, кто считается лучшим, приходится доказывать свою силу во время испытания, чтобы приобрести что-то новое, что-то, что сделает их еще опаснее и желаннее для потенциальных работодателей. То же самое происходит с мозголомами и энергетическими вампирами. Если они хотят получить истинную силу, должны пройти испытание. Лис желал убить двух зайцев одним выстрелом из арбалета, и своего ученика сохранить, и меня к источнику отправить. Ничего при этом, конечно же, не говоря, ведь я человек. Если у меня не хватило ума прикоснуться к источнику во время посещения испытания, второго шанса никогда не будет, ибо нечего человеку являться грозной силой. Зараза хитрозадая, ты слишком много знаешь про древний мир демонов, человек. Это не та информация, что можно прочесть в книжке из библиотеки или услышать от наставника.